Что такое счастье? Сколько есть на свете людей, задающих себе этот вопрос, столько на него ответов. Многие, конечно, сами себя обманывают, думают, их счастье в одном, а оно в чем-то совсем ином. И оттого человек чувствует себя несчастным, не понимая, в чем дело. Александр Бланк знал, что может быть счастлив, лишь когда занят большим, очень трудным делом. Чем ближе задача к исполнению, чем сильнее сопротивление обстоятельств, тем он счастливее. Когда же цель будет достигнута, счастье закончится. Поэтому месяц, проведенный в Севастополе, безусловно, являлся самой счастливой порой его жизни. Никогда еще Лексу не приходилось до такой степени напрягать все свои умственные и физические силы. Ощущение полноты бытия переполняло его. Ночью он спал без сновидений, ибо никакие грезы расслабившегося рассудка не могли бы сравниться фантазийностью с тем, что происходило наяву. Каким опьяняюще интересным получился июль 55-го года. Острее всего пульс жизни бился в те 10 дней, когда Лекс находился на волоске от провала и не знал, сумеет ли он найти решение для математической задачи двойной сложности. Донесение огромной исторической важности было готово. Его требовалось как можно скорее передать своим, чтобы армия успела как следует приготовиться к русскому наступлению. Горчаков выведет войска в поле, причем именно на Черной речке. Лекс уже не сомневался в этом. Более того, точно знал дату, когда это произойдет. Но как передать сообщение, если все пункты связи известны Аслангирею и находятся под постоянным наблюдением? Эх, переосторожничал Лансфорд. Не предусмотрел никакой живой связи, опасался, что обычный лазутчик, который вербовались из татарских торговцев, может выдать Бланка или вывести на него русских ищеек. Последнее рандеву произошло в Симферополе. Повтора не предполагалось. Каждый день игра могла закончиться, зная, что Капошон, кто-то из гостей андреевских чаепитий, Аслангирей, конечно же, ищет и неизбежно сужает круг. Разумнее всего было бы, не дожидаясь разоблачения, уносить ноги, но такого варианта Лекс не рассматривал. У него составился план. Рискованный, но осуществимый. Однако требовалось сочетание двух факторов – дождь и дежурство Финка. Совпали они лишь на 10-е сутки. 20-го вечером, закутавшись в плащ, Лекс беспрепятственно выбрался за пределы бастиона. Он ночевал на Малаховом, где вовсю шли работы по строительству новых блиндажей. Никем не замеченный обогнул третий бастион, спустился в доковый овраг. На противоположном его краю, в кустарнике, находился один из пунктов связи. Бланк специально прошел мимо в светлое время, чтобы лучше ориентироваться на местности. Ни днем, ни сейчас наблюдателей не заметил, но они, безусловно, прятались где-то неподалеку. Самый опасный момент наступил, когда Лекс себя обнаружил, вышел на место и начал сеанс. Что если у русских за эти дни изменилась инструкция? И у агентов приказ не выследить шпиона, а арестовать. На этот случай был при себе револьвер. Живым Лекс бы не дался. Унижение плена – это не для него. С той стороны на позывной сигнал немедленно ответили тремя сдвоенными. Лансфорд или его помощник, установленный для связи час, были наготове. Ждали. Шли секунды, минуты. Фонарь мигал. Вокруг было тихо. Никто не накидывался на Лекса из темноты, не заламывал руки. Главное теперь было не расслабиться от облегчения, не совершить глупой ошибки. Донесение состояло из трех частей. Сначала Лекс сообщил, что работы по укреплению Малахова завершатся самое раннее через 4 недели, а вероятнее через 5 или даже 6. Далее главное. Русское наступление почти наверняка состоится. Если состоится, то со стороны реки Черная. На рассвете 4 августа необходимо ускорить секретное возведение дополнительных эшелонов обороны на Федюхинских и Госфортовых высотах. В заключение Лекс передал, что сеансов больше не будет. Есть вероятность, что этот способ связи раскрыт русскими. Он нарочно выбрал столь неопределенную формулировку. Если бы доложил прямо, что все пункты находятся под вражеским наблюдением, у Лансфорда возник бы вопрос, а как же тогда ты умудряешься сигналить и надо ли этим сведениям доверять? Ничего, можно объяснить потом, когда и если удастся переправиться к своим. К концу сеанса Бланк совершенно уверился, что немедленный арест ему не угрожает. Агенты будут вести скрытую слежку, а значит, торопиться было некуда. Вдруг, как в прошлый раз, Лансфорд прибыл к установленному часу и снова что-нибудь ответит. Переместившись в другую точку, Лекс подождал. И не зря. Минут через 40 на семафорном пункте, он находился на возвышенности и просматривался со всех точек корабельной обороны, запульсировал огонек. Лорд Альфред был на месте. Должно быть, все эти дни он приезжал на передовую каждый вечер. На сей раз послание было очень коротким. «Береги себя. Возвращайся». Вернуться, конечно, нетрудно. Для этого довольно пройти оврагом 500 шагов, заботясь только о том, чтобы не натолкнуться на русский пикет и не нарваться на пулю английского. Но сначала нужно довести дело до конца. Успех вероятен, но понадобятся еще некоторые усилия. И, конечно, необходимо сбить со следа людей Аслан Гирея. Все так же, кутаясь в плащ и надвинув капюшон, Лекс отправился в тыл. Шел быстро, не останавливаясь, чтобы не встретиться с патрулем, который потребует назваться и предъявить ночной пропуск. Двигался не по дороге и не по улицам, а через развалины. Из них теперь состоял весь город. Уцелевшие дома попадались редко. Вели Бланка умело, обнаружить слежку он так и не смог. Но что она есть, не сомневался. Из-за петляний по пепелищам Лекс добирался до Николаевской казармы целый час. Там обретался второй фактор, сделавший возможным сегодняшнее предприятие. Арчибальд Финк – известная мишень для подозрений. Англоязычный, прыткий, примерно такого же роста и комплекции. Только сегодня, наконец, совпало, что идет сильный дождь, а Финк дежурит в лазарете на южной стороне. Лекс заглянул в операционную, кивнул склонившемуся над раненым американцу. Тот приветливо заулыбался, показал, что скоро заканчивает. Сели рядом, закурили. Как все самодовольные люди, Финк больше всего любил поговорить о себе и своих жизненных планах. Такому человеку довольно задать какой-нибудь вопрос про его дела, и потом можно долго молчать, только поддакивать. «Отчего вы не поступили врачом в британскую армию? Не было бы трудностей с языком?» «Многие об этом спрашивают», — засмеялся Финк. «Это они еще не знают, что я прошел дополнительный курс полевой хирургии в Оксфорде. От русских сие обстоятельства я утаиваю, не то они с их византийской подозрительностью еще вообразят, будто я английский шпион». «Вам-то я могу рассказать, вы настоящий космополит. Кстати говоря, где вы научились английскому? Выговор прямо оксфордский». «Итонский», — мысленно поправил Лекс. На вопрос можно было не отвечать. Американец уже рассказывал дальше. «Понимаете, у англичан хватает собственных хирургов. Здесь я в среднем делаю по 20 операций в день. Очень надеюсь, что случится большое сражение. Или генеральная бомбардировка, тогда работы будет еще больше». «Если война продлится полгода, у меня в послужном списке накопятся 3 или 4 тысячи операций». Изобразил заинтересованность Бланк. «Каждую я для памяти записываю в тетрадь. Вот видите?» – Финк достал тетрадку. «ARF – ампутация правого предплечья. PBWA – проникающее штыковое ранение брюшной полости. И так далее. А в конце дня получаю в канцелярии подтверждающий документ. Когда я вернусь, во всей Америке не сыщется хирурга с таким опытом. Раньше я был счастлив, зарабатывая $20 в неделю, а теперь легко добуду место, приносящее в 10 раз больше». Слушая жизнерадостную болтовню американца, Бланк ждал, когда начнется настоящая гроза. Наконец оконное стекло побелело от вспышки. По стеклу заколотил ливень. «Проклятие!» – обеспокоился Финк. «Как же я буду добираться? Плыть на лодке, потом идти пешком, вымокнешь до нитки. У меня есть зонт, но при таком ветре от него никакого проку. Берите мой плащ. Он мне не нужен. Сегодня я заночую здесь, у знакомого инженера. После как-нибудь отдадите. Не к спеху, у меня есть запасной». Врач ужасно обрадовался и стал немедленно собираться, пока барон не передумал. Лекс заботливо опустил ему капюшон пониже. Пожелал счастливого пути. Из окна было видно, как за семенящим под дождем лекарем заскользили две легкие тени. Вот и все. Теперь можно целиком сосредоточиться на главном – отношениях с его превосходительством. Уверенность в том, что русская армия перейдет в наступление на Черной речке, появилась у Лекса еще несколько дней назад. «С тобой хочет познакомиться патрон», – сказал Лузгин. Они накануне выпили на тутуаж. Обращение на «ты». «Я ему о тебе рассказывал. Натуралемон аттестовал лучшим образом. Вот Павел Александрович и выразил желание. Я знаю, моншер, что ты бука. Но мой тебе совет – не уклоняйся от такого знакомства. Это птица высокого полета, и главный его взлет еще впереди». Разумеется, Бланк и не собирался упускать такую возможность. Состоится ли сражение, которое решит исход войны, зависело от усилий Вревского. Возможность общаться с этим человеком не через глупого Анатолия, а напрямую была бы несказанной удачей. Про барона Вревского было известно, что он внебрачный сын генерал-сеньора Екатерининской и Александровской эпохи князя Куракина. Баснословно богат и чрезвычайно влиятелен. Всю жизнь прослужил при особе императора, вследствие чего достиг генерал-адъютантского чина в необычно молодом возрасте. В Севастополь он прибыл безо всякой официальной должности, и это придавало положению Вревского особенную значительность. «Что ж, я, пожалуй», — небрежно сказал Лекс. «Как-нибудь при оказии представь меня». Оказия устроилась в тот же самый вечер. И, как понял Блант, не вполне случайно. Очень скоро разъяснилось, зачем птице высокого полета понадобился скромный инженер. Лекс ожидал увидеть лощеного великосветского ферта, вроде Анатоля, только покрупнее калибром, надменного аристократа, преисполненного сознанием собственного величия. Но Вревский оказался совсем не таким. Лицо у него было простое, солдатское, даже несколько грубоватое. Обращение естественное и приветливое. Разговор прямой и умный. Понравилось Бланку уже то, что в первую же минуту встречи, она происходила в кофейне большой палатки неподалеку от штаба, генерал спровадил Лузгина, дав ему какое-то пустяшное поручение. Потом, извинившись, попросил минуту подождать, пока прочитает письмо. «От матушки», — сказал Вревский, — «весь день галопом в мыле не было времени». Пока читал, суровое лицо с подусниками смягчилось, на губах появилась чуть насмешливая, но нежная улыбка. «Маменька, маменька», — пробормотал Павел Александрович, бережно сворачивая листок. «Знаете, как она ко мне обращается в письмах? Ваше превосходительство, дорогой мой сынок, пишет, конечно, не сама, диктует. Так и не выучилась грамоте». У Лекса, должно быть, удивленно приподнялись брови, и Вревский счел нужным объяснить. «Разве вы не знали, что я лошак? Так наши снобы называют детей, прижитых бароном от крепостной. Мой батюшка был изрядный обожатель женского пола, но предпочитал крестьянок. Павел I пожаловал отца в мальтийские командоры, а рыцари этого ордена дают обет безбрачия. Папенька с удовольствием сделал вид, что принимает клятву всерьез, и на всю жизнь остался холостяком. А баронский титул своим бастардом выпросил у австрийского императора». Генерал засмеялся. Алекс снова подумал, что этот человек ему определенно нравится. «Я сразу к делу», — сказал далее Павел Александрович. «Не люблю ходить вокруг да около, да и вы, насколько мне известно, от Анатоля и кивоками не увлекаетесь». «Слушаю, ваше превосходительство», — слегка поклонился Лекс. «О чем вам угодно со мной поговорить?» «О грядущем сражении. Лузгин предварил меня, что вы, как и я, являетесь сторонником атаки на Федюхины высоты через Черную речку». «Да, я убежден в рациональности этого плана», — ровным голосом ответил Бланк, а сам внутренне насторожился. «Что за важность для большого начальника мнения какого-то инженеришки?» «Именно в рациональности. Разработанная мною диспозиция логически безупречна. Мы зайдем с фланга и свернем всю вражескую оборону, как скатывают ковровую дорожку. Я говорил государю и повторил князю, что готов сам пойти во главе штурмовых колонн. Удар будет внезапным для неприятелей, а нанести его нужно на рассвете 4 августа». «Почему именно 4-го?» Глаза Вревского торжествующе блеснули. «Это главная изюминка моего плана. 3-го во всей французской армии будут отмечать день рождения императора Луи Наполеона. Событие это празднуется пышно, с обильными возлияниями. А на исходе ночи, когда перепившиеся французы будут дрыхнуть, мы одним броском форсируем реку и захватим холмы. Еще рассветные сумерки не рассеются, а сражение будет уже выиграно». Он еще некоторое время с увлечением описывал достоинства своего плана, но потом прервался. «Я читаю в вашем взгляде недоумение, чем оно вызвано. Не могу взять в рассуждение ваше превосходительство. Зачем вы тратите на меня время?» Генерал засмеялся, откинув назад крупную с начинающимися залысинами голову. «Да, и кивоков вы точно не признаете, вижу. Перестаньте величать меня превосходительством. Вы ведь не военный. Прошу именем отчеством. Что же, раз мы оба люди прямые, сразу выкладываю карты на стол. Вы мне нужны, Александр Денисович. И даже необходимы». «Я?» «Да. В некий критический момент мне понадобится ваше содействие. Произойдет это, вероятно, через 2 недели. Князь колеблется, он человек нерешительный, боящийся ответственности. Его сиятельство отдаст приказ о наступлении, лишь если за это выскажется большинство старших военачальников. Я сейчас беседую с каждым из них по очереди, убеждая в правильности своего плана. На эту предварительную подготовку у меня уйдет еще приблизительно 2 недели. Потом состоится военный совет. Я все-таки не понимаю, меня ведь на этот совет никто не позовет. Вас нет. А вот мнение вашего шефа, генерала Тетлебина, будет значить очень много. Князь Горчаков относится к нему как к святому оракулу. Суждение одного Тетлебина может оказаться весомее позиции всех остальных. Однако Эдуард Иванович, к глубокому сожалению, не является сторонником наступления. и в особенности наступление на Черные речки. Теперь Лекс начал догадываться, куда клонит Вревский, но все же счел нужным придать лицу недоуменное выражение. «Не прикидывайтесь простаком и не скромничайте», — улыбнулся Павел Александрович. «Если главнокомандующий прислушивается ко мне и к Татлебину, то Эдуард Иванович, как говорят, прислушивается только к вам. Он как-то проговорился одному из штабных. К Горчакову государь приставил барона Вревского, а ко мне великий князь приставил барона Бланка. Так что мы с вами два барона, пара. Разница между мною и вами состоит вот в чем. Князь относится ко мне с опаской и ожидает подвоха. Вам же удалось в короткий срок заслужить полное доверие Татлебина. Так помогите же мне и моему плану, если вы в него верите. Попробуйте склонить Эдуарда Ивановича на нашу сторону». Кажется, Вревский имел преувеличенное представление о влиянии Бланка на начальника инженерной части, а может быть и нет. Отношения с шефом представились Лексу в несколько ином свете. Он никогда не пытался изобразить из себя влиятельную персону, вхожую в высшие сферы, и уводил разговор в сторону, когда Татлебин пытался выведать что-нибудь о Николае Николаевиче или флуктуациях в большом свете. Но эта уклончивость, вероятно, лишь укрепляла инженер-генерала в мнении, что барон Бланк прислан неспроста. И на ежевечерних встречах Татлебин настаивает тоже не случайно. Выслушав доклад и просмотрев наброски укреплений, Эдуард Иванович нередко пускался в рассуждения на темы, непосредственно не связанные с фортификацией. Он говорил, что с человеком вольным и штатским может позволить себе больше свободы, чем с любым из своих офицеров. Пожалуй, эти откровения преследуют определенную цель. Очевидно, Татлебин надеется, что молодой человек перескажет их в письмах великому князю.